Хайдер Али Усманов. Тернистый путь. А и Б сидели на трубе. Сложности интриг. Уважаемый посол Диоримис Гориатос, а вы не хотите мне ничего объяснить? При этих достаточно тихих словах представитель великого князя и великого леса замер, буквально нутром чувствуя какой-то подвох, с учетом того, насколько холодно произнес это король Ранд, вызвавший посла эльфов для дачи объяснений. «Может быть, вы расскажете мне о том, как отказали в маленькой просьбе предоставить рейнджера для проверки ближайших территорий Черного леса на наличие угроз для границ моего государства, а сами в это время старательно послали туда экспедицию? И, может быть, даже не одну? А могу я узнать у вас о том, кто разрешил вашим рейнджерам шастать через территории нашего королевства так, как будто вы здесь хозяева? Вы знаете, чем это чревато? Начнем с того, что теперь я буду требовать у вашего великого князя компенсировать все те проблемы, которые происходят на ближайших территориях к Черному лесу. К тому же я прикажу закрыть границу рядом с Великим лесом для эльфов. Слишком уж вы нагло стали себя вести. Я уже молчу о том, что представители вашего народа стали позволять себе такие вещи, которые в принципе недопустимы. Кто разрешал вам так поступать?» «Я, конечно, прошу прощения, Ваше Величество, но мне бы хотелось узнать подробности». С большим трудом собравшись с мыслями, эльф медленно развел руками, как бы демонстрируя своему оппоненту тот факт, что банально не понимает того, что сейчас происходит. «Вы обвиняете нас в том, что случилось в герцогстве Маурус? Но мы-то тут при чем? Мы...» «Прекратите, посол!» Раздраженно отмахнулся от него король Ранд, стоявшие поблизости дворяне, имевшие отношение как раз к тому самому герцогству, принялись глухо ворчать, что явно говорило о возможных проблемах для эльфа, с учетом всех тех слухов, которые донеслись до него. «Будьте уже честны, хоть иногда. Я думал, что вы отказались посылать рейнджеров в Черный лес именно из-за опасений в том, что они могут банально погибнуть. А оказалось, что причина совсем другая. Более того, как бы вы это ни скрывали, ситуация сложилась так, что обо всем этом и о том, насколько подло вы поступили, узнали не только мы. Даже гномы уже знают о том, что эльфы старательно нарушают все договоренности. Не хотите объяснить это? Хотите знать о том, откуда гномы могут это знать? Может быть, оттуда, что они ходят через Черный лес и обнаружили остатки вашей экспедиции? По крайней мере, я точно знаю о том, что они там обнаружили следы присутствия эльфов. Какие именно, вам наверняка будет интересно. Например, стандартный меч ваших рейнджеров. Дальше рассказывать? Откуда в Черном лесу мог взять меч рейнджера эльфа? Причем достаточно новый. Услышав об этом, Диоримис Гориатос с большим трудом сдержал раздражение, рвущееся наружу. Все-таки экспедиции, посланные из Великого леса, погибли. Сейчас король Ранд Максимум мог знать только об одном таком случае. Видимо, пытаясь спастись, тот самый рейнджер, который сделал пакость, оставив свой меч возле дороги, даже если это было сделано неумышленно, а просто из-за его гибели, совершил серьезный просчет. Именно сам этот меч был тем фактом, который сейчас был совершенно не нужен эльфам. Но только проблема была в том, что даже если гномы и предоставят такое доказательство вины эльфов, то определить по самому этому оружию, то, какому именно разумному оно принадлежало, банально не получится. Так как, учитывая тот факт, что они идут через чужие земли, всем рейнджерам выдали то оружие, которое не имело никакой привязки, никаких доказательств или каких-либо меток, по которым можно было бы сейчас наверняка определить то, кто именно совершил эту ошибку. И это все вместе говорило против самого посла великого князя. Тем более, что, как и все представители собственного народа, он мог четко чувствовать тот факт, что, утверждая подобные нюансы, король Ранд точно верит в то, что говорит. То есть он говорит правду. Возможно, кто-нибудь тут же заявил бы эльфу-посланнику о том, что в данном случае могли солгать гномы. Но им-то это зачем? Основной путь из Подгорного королевства ведет именно через территории этого государства. Если они соврут королю данных земель, то их самих не ждет ничего хорошего. Значит, и гномы говорят правду. И после этого всего теперь именно ему надо оправдываться. А кто бы знал, как ему не хочется этого делать. Тем более ввиду последних событий. Вот только получится или нет об этом всем умолчать, этого он просто не знает. Естественно, что эльф тут же заявил о том, что вообще не в курсе того, что происходило в данном случае. Возможно, кто-то, даже без разрешения на то великого князя, пошел на такую глупость. Поэтому ему нужно срочно проконсультироваться со своим руководством и самим великим князем. Хотя при всем этом Диоремис Гориатос и сам прекрасно понимал, что ничего сделать в принципе не сможет. Все только из-за того, что ситуация сложилась весьма нелицеприятная. И основная проблема была именно в том, что если пойдет так и дальше, и королевство Мауран закроет свои границы, то любой эльф, который совершенно случайно попадется на глаза кому-нибудь из местных разумных, будет объявлен врагом и преступником. Если раньше такую встречу можно было выдать за случайность, то теперь будут проблемы. Тем более на фоне отказа великого князя, который не захотел предоставлять королю Ранду рейнджеров для его дел. А ведь эльфы старательно пытались проворачивать свои дела на территории этого государства. И что им теперь делать? Если раньше они могли действовать более или менее открыто, то теперь им придется скрываться, а это не приведет ни к чему хорошему. Хуже всего было то, что посол как-то упустил из своего поля зрения дворян того самого герцогства Маурус, где происходили все эти проблемы из-за ближайших территорий, и как факт сейчас оказался в сложном положении, особенно из-за того, что не мог обратиться к этим дворянам за поддержкой. Если он обратится к тем, кого уже старательно подкупил и заинтересовал, то все будет выглядеть слишком странно. Ну, какое дело дворянам, чьи территории граничат с Великим лесом, когда дело касается совершенно других территорий королевства людей? Их мнение никто не будет учитывать. Более того, их сразу заподозрят в предательстве. А это было не то, что хотел бы сделать посол Великого леса. Так что вариантов у него не оставалось. Ему нужно было срочно связаться с великим князем. Диоремис Гориатос понимал, что его господин будет весьма недоволен сложившимся положением. Но хотя бы так он получит информацию о том, что случилось с экспедициями эльфов. Если бы в последнее время те же люди не совали свой нос на территории Черного леса, то ничего бы этого не было, — задумчиво пробормотал он, возвращаясь в свою резиденцию. Идиоты! Сами устроили там беспорядки, а теперь эльфы во всем виноваты. Ну и что такого в том, что погибло бы население парочки деревень этих ублюдков? Они плодятся, как насекомые. А у нас каждый рейнджер на счету. Мы и так потеряли достаточно много этих разумных. И что нам теперь делать? Последняя экспедиция, отправленная великим князем в Черный лес, была по своему составу достаточно сильная. Два десятка рейнджеров при поддержке трех достаточно сильных магов природы должны были все-таки достичь того, что так было нужно эльфам. И они тоже пропали. И тут вдруг это явление меча неизвестного рейнджера. Скорее всего, именно так рейнджеры эльфов пытались передать на родину сигнал опасности от этих территорий. Может быть. Однако, как же все-таки гномы могут добывать там соцветия золотой риландской яшмы? И гномы ли это делают? Вопросов было больше, чем ответов. Но сейчас ему было нужно принимать срочные меры. Если так пойдет и дальше, то эльфам станет гораздо сложнее проворачивать свои дела на землях этого королевства. Конечно, они могли бы обратиться за поддержкой в других государствах людей. В паре этих самых королевств представители правящей элиты были практически квартиронами эльфов. Ну а что? Представительницы народа Детей Света всегда отличались достаточно специфической внешностью и хрупкой красотой. Достаточно было предложить этим разумным в качестве супруги какую-нибудь полукровку с поддельными документами о родословной. И все. Никто не смел отказать. По крайней мере, раньше так и было. Теперь же этот самый король Ранд, который сумел когда-то ускользнуть от подобных предложений представителя Великого леса, только из-за того, что нашел свою любовь раньше, мог противостоять их интересам. Вот только что делать, если он в своем праве? Этого не поймут даже дворяне в других государствах. Да, они контролировали там местных хозяев, так как у их же представителей королевских родов сейчас текла кровь эльфов. но многие дворяне были против подобного. И если они почувствуют, что эльфы попытаются провернуть какие-то свои планы, то сразу начнут противодействовать. И тогда ничем хорошим это не закончится. По крайней мере, эльфам не хотелось бы даже допускать того, чтобы их ставленники совершенно случайно лишились своих тронов именно из-за восстания местных дворян. Слишком много сил эльфы на это потратили. А значит, им придется все-таки постараться решить эти проблемы в королевстве Муран другим путем. «Как мне все это понимать, сын мой?» Великий князь Ланиас Тарнариатас внимательно посмотрел безмолвно стоявшего перед ним молодого эльфа, который растерянно переводил глазами со своего отца на свиток, который тот держал в своих руках. «Что же это происходит? Что это за глупость такая? Ты мне не раз рассказывал по поводу своих рейнджеров, что они лучшие, а выясняется, что они не только не лучшие. По большей части они вообще ничего не могут сделать. Когда-то ты заявил мне еще и о том, что они могут спокойно, всего лишь парой-тройкой отрядов, пройтись по территории выжженной пустыни и собрать все имеющиеся там ценные артефакты, оставшиеся от древних. Теперь же, по какой-то непонятной мне причине, все они почему-то банально оказались не у дел. Ты не хочешь мне это объяснить? Даже гномы уже знают о том, что эльфы-рейнджеры погибают в Черном лесу. Но почему-то мы об этом не знаем. Последняя группа, которую ты отправил в Черный лес, должна была доставить нам то, что мы так ждем. А в результате их действий мы получили только удар в спину. И все из-за того, что гномы нашли на своей проклятой дороге оружие погибшего рейнджера, который по какой-то глупости совершенно не подумал о том, что было бы неплохо не передавать такую информацию, кому попало. Как такое вообще могло произойти? Объясни мне, сын. Ты хотя бы понимаешь, что может произойти в результате всего этого? Если королевство Муран закроет свои границы для эльфов, мы больше не сможем посылать свои поисковые группы так незаметно, как нам хотелось бы. Или ты думаешь, что эти короткоживущие настолько глупы, чтобы не догадаться о том, как именно мы проходим на их территории? Они пригласят всех имеющихся магов природы и перекроют границы различными заклятиями. Да, наши маги лучше их. И, возможно, мы сумеем даже пройти через их территории, обойдя все возможные ловушки и защиты. Однако не стоит недооценивать тот факт, что даже среди них находятся некоторые оригинальные разумные, которые любят эксперименты. Ведь зная о том, что мы больше предрасположены к магии природы, те же люди могут постараться применить в данном случае ловушки, которые, по сути, не имеют отношения к магии природы. И что тогда ты мне предложишь делать? Подскажи мне, сын мой. Молодой эльф мог только виновато вздохнуть в ответ. Да и что он тут скажет? Вся эта ситуация действительно оказалась весьма нелицеприятной для него самого. Лагитас Тарнариатас даже не думал о том, что все пройдет совершенно не так, как он планировал. Более того, его отец, великий князь всего народа эльфов, сейчас был просто в гневе, и ему оставалось только молча принимать свою кару, какой бы она на данный момент ни была. Единственное, на что мог надеяться молодой эльф, так это только на то, что отец все-таки вспомнит о том, что наследников у него больше нет и не примет особо жестоких мер в отношении своего отпрыска. Да, он немного провинился, но его понять было бы можно. Тысячи лет эльфы воспевали свое могущество и силу. А теперь какой результат от всего этого? «Да слышу я тебя, отец!» — недовольно проворчал глава корпуса рейнджеров Великого княжества в ответ на очередной выкрик от собственного родителя. «Слышу прекрасно! Ты обвиняешь меня и моих бойцов? Заслуженно! Да, они оказались гораздо хуже, чем мы предполагали, и не смогли пройти там, в Черном лесу, без какой-либо магической поддержки. Но ведь и ты сам прекрасно понимал, что Черный лес — это весьма опасное место». Если ты вспомнишь, я рассказывал тебе о том, что наши отряды могут пройтись через выжженную пустыню без особых проблем и собрать все нужные нам ресурсы и артефакты. Но это возможно только в том случае, если с ними будут хорошие, опытные, боевые маги. Вспомни сам об этом разговоре. Я от своих слов не отказываюсь. Именно про магов я и говорю. Извини, Но в моем корпусе сильных одаренных в принципе никогда не бывает. Ведь в данной ситуации таких разумных обычно забираешь ты в свою гвардию или же архимаг, чтобы с их помощью проводить какие-то свои эксперименты. Подожди, сын. Теперь уже так же растерянно прервал его тираду сам великий князь, отложив в сторону этот проклятый свиток, пришедший из королевства Муран с весьма плохими известиями. Как это без магической поддержки? Ведь с этим отрядом пошли три достаточно сильных мага природы. И это ты называешь отсутствием магической поддержки? Да, я все так и называю. Упрямо поднял свои глаза на отца молодой эльф, решительно стиснув кулаки, так как понимал, что теперь отступать уже поздно. Какими бы они, по вашему мнению, могущественными магами ни были бы, они оказались слишком слабы, чтобы сделать то, что им было поручено. Кто дошел до дороги, по которой гномы возят свои товары? Маг природы или рейнджер? А знаешь, отец, почему это произошло? Именно потому, что маги природы не справились, и наверняка они погибли самыми первыми по собственной глупости, а рейнджеры были вынуждены отступать, пытаясь хоть как-то передать нам известие о том, что тысячи лет воспевающиеся в нашем народе силы и могущество наших магов оказались всего лишь пустышкой. Может, ты будешь с этим спорить? Хорошо, я не против, давай поспорим. Но заметь главный нюанс. Что там в этих новостях сообщает наш посол? А сообщает он о том, что не так давно жрецы храма богов-покровителей королевства Муран тоже отправились в Черный лес. И на их появление там была более сильная реакция, чем даже на три экспедиции наших рейнджеров. А это значит, что они просто пошли на корм местным тварям. И те даже не посчитали их какой-то важной угрозой. Неужели тебе, отец, непонятно то, о чем в данном вопросе идет речь? Речь идет именно о том, что наши маги стали настолько слабы, что на них даже не реагируют местные твари в Черном лесу. Они не смогли ничего сделать, чтобы привлечь к себе внимание, хотя бы проявлением своих возможностей и сил. Ты утверждаешь, что послал аж трех достаточно сильных магов, а я утверждаю, что они оказались слабее, чем мои рейнджеры. Ты знаешь, почему это произошло? Может быть, в использовании своей чистой магической силы природы они что-то и умеют в великом лесу. Но кто ходит на охоту в степи орков для того, чтобы достать нашему архимагу новые трофеи для его экспериментов? Разве твои маги? Нет. Туда ходят именно мои рейнджеры. Разве на все эти задания ты посылаешь своих магов? В первую очередь туда посылают моих рейнджеров. На что способны твои маги, я уже увидел, и ты тоже. Ты прав, когда говоришь о том, что если маги людей закроют границу, нам будет сложно через нее перебираться. Да что там сложно? Невозможно! Ведь ты сам сказал о том, что их маги способны фантазировать и что-то там изобретать. Вполне может быть. И я в этом могу быть так же уверен, как и ты. А что могут изобрести наши маги? Тот самый могущественный архимаг чем занимается в последние сотни лет? Разве он разрабатывает новые магические плетения и артефакты? Нет. Он изучает древние знания и пытается их воспроизвести. Древние, точно такие же древние, как и все знания, которые имеются у наших магов. Вот только в данном случае они нам не помогают. Ты спрашивал у меня о том, что теперь тебе делать с требованием короля людишек о возмещении их потерь? Единственное, что я тебе могу подсказать, так это попробовать снова подставить кого-нибудь из глав великих домов эльфов. Кто там у тебя был самый наглый и провинившийся? Кто слишком сильно совал свой нос в дела нашей семьи? Вот его и предложи наказать. А я больше на это дело не дам ни одного рейнджера». Хочешь посылать кого-то на смерть со своими замшелыми магами, которые ничего не умеют, кроме стандартных магических плетений, про которые уже весь мир знает, это твое личное дело. Посылай с ними своих гвардейцев. У меня и так уже три десятка рейнджеров погибли. А какая польза от этого? Я тебе еще после пропажи первого отряда говорил о том, что надо как следует продумать эту ситуацию. Ну, не могут пять опытных рейнджеров исчезнуть так, чтобы даже следов не осталось. Может быть, там даже сами местные дворяне этого человеческого короля старательно мешают нам. Ты об этом не подумал? Может быть, им выгодно перекрыть нам дорогу туда? Ты сразу же набросился на меня с обвинениями. А что касается магии, то я бы подумал вот о чем. Почему бы тебе не отправить наших молодых эльфов, которые имеют определенный дар, в их Академию магии? Пусть поучатся чему-нибудь, а заодно и узнают то, на что способны человеческие маги. Когда мы это узнаем, то будем хотя бы уверены в том, что сильнее их. Или же наоборот, зная их систему образования и магические плетения, мы хотя бы будем ориентироваться в том, что нам могут противопоставить люди. Что мы знаем о них? Да ничего. Зато у кого ни спроси, эльфы выше всех. Эльфы — самая могущественная магия. Раньше мы могли это как-то воспевать из-за наличия у нас золотой риланской яшмы. Дар нашей богини-покровительницы, но, как оказалось, не такая уж она и редкость. Я имею в виду золотую риланскую яшму. И что теперь ты предложишь? Погубить весь корпус рейнджеров на поисках того, до чего мы добраться не можем? Не веришь моим бойцам, посылай своих. У тебя же каждый гвардеец минимум маг первого ранга по человеческим меркам. Вот они пусть и отправляются на территорию Черного леса и найдут то, что тебе нужно. А я больше в этом не участвую. Мне и так приходится теперь объяснять родне всех этих рейнджеров тот факт, на какую глупость я их послал. Может быть, ты, отец, хочешь попытаться им все это объяснить? Попробуй. А я на это посмотрю. «Убирайся с моих глаз!» — раздраженно выкрикнул великий князь, медленно повернувшись к сыну спиной, что явно ему говорило о том, что в ближайшие несколько месяцев Ланита Старнариатос не желает видеть своего наследника. Однако молодой эльф сейчас прекрасно понимал то, что если бы он своими речами действительно разозлил бы своего родителя, тот вообще не стал бы никого слушать и показательно наказал бы своего отпрыска. Причем сделал бы это достаточно быстро и жестко. Но сейчас Лагита Старнариатос рассчитывал именно на то, что его отец все-таки услышал наследника и все же примет определенные меры. Ведь действительно, кто такие рейнджеры? Простые воины. У кого-то, может быть, и есть слабый дар к магии природы. Но другим там среди рейнджеров и делать-то нечего. Что могут сделать воины на чужой территории без магической поддержки? По сути, ничего особенного. И ситуация, как ни крути, сильно ухудшается. Тем более, что он и сам часто общался с представителями великих домов эльфов, которые проживали какое-то время на чужих землях. И они очень часто говорили о том, что маги эльфов не всегда являются сильнее чужих одаренных. То есть их стоит заранее учитывать. А вот только эльфы, которые старательно превозносили собственное могущество, банально забывали о том, что магии тех же людей старательно развивались, чего не делали те же самые эльфы. У них были какие-то семейные тайны, которые все старательно берегли. Но, как оказалось, не такие уж они были и могущественные. Взять хотя бы эти семейные тайны. Недавно наследник великого князя пообщался с одним молодым эльфом, с которым какое-то время вместе обучались магии. И выяснилось, что самые могущественные тайны в его семье оказались всего лишь двумя особыми разработками старых магических плетений, тем более тех самых, которые все прекрасно знали. Вот только в семье этого молодого эльфа эти магические плетения создавались быстрее процентов на 20, чем у остальных. Вот и вся тайна, которую тысячи лет старательно хранила его семья. Естественно, что подобное отношение к этому вопросу банально переходило все возможные пределы. Как ни крути, но варианта просто не оставалось. Эльфам нужно было начать учиться, возможно, даже у короткоживущих. Тем более, что сейчас ситуация обострилась. После того, что жрецы Великого Леса обидели богиню-покровительницу своими идиотскими обвинениями и подозрениями, эльфам нужна защита. А все их секретные действия орки уже прекрасно знали и могли им противостоять. Нужно было что-то новое. Именно на это самое новое и можно было получить у людей. Оставалось только надеяться на то, что его гневную речь отец все-таки воспримет так, как нужно. Да, самому Лагитосу Тарнариатосу через пару месяцев придется идти на поклон к отцу с извинениями. Погорячился, сорвался. Но он не удивится тому, что все же сумеет заставить великого князя Все же сойти с этого замшелого ретроградного пути, который просто может уничтожить их собственный народ. К тому же не стоит забывать и об этих фокусах самого древнего архимага эльфов. Что-то в последнее время они стали сильно отдавать тьмой. И молодой эльф банально не понимал того, зачем этот древний маг делает подобные глупости. Чего он добивается? Ведь рано или поздно защита великого леса не сможет скрыть его глупости. И тогда весь мир ополчится против эльфов. Лучше бы он успокоился. Только сам Лагита Старнариатос прекрасно понимал то, что успокоить его самого вряд ли получится. Слишком сильным был этот маг. К тому же наследник великого князя знал о том, что тот действительно не прочь проводить какие-либо эксперименты. Вот только все эти эксперименты оставались тайной за семью печатями. Той самой тайной, которую этот разумный старательно оберегал и ото всех скрывал. Естественно, что такое положение дел было категорически невыгодно самим эльфам. Сын великого князя это прекрасно понимал. Понимает ли это его отец? Сейчас сказать подобное было бы сложно, особенно с учетом всех последних событий. Но сейчас, воспользовавшись этим шансом, Лагита Старнариатос сможет отправиться к корпусу рейнджеров и начать там новые учения. Ну а что? Великий князь сам высказал свое недовольство мастерством и навыками рейнджеров. Сам. Так что сейчас у его наследника есть все необходимые шансы снова усилить тренировки. Если бы его отец знал о том, что среди рейнджеров его сын старательно отбирал группу разумных, из которых пытался создать нечто вроде своей собственной гвардии, то, скорее всего, явно разозлился бы, так как на подобное нужны были достаточно большие деньги. Те самые деньги, которые молодой эльф брал из казны великого княжества. Он мог себе это позволить, пока не было официального запрета от родителя. Зато теперь он может взять еще больше денег. Ведь ему нужно было бы подтянуть мастерство своих бойцов на приемлемый уровень. Если все так и получится, то у него будет собственная группа бойцов, больше подходящих под определение «гвардия». В последнее время наследник великого князя стал переживать по поводу собственной жизни. Поэтому Лагита Старнариатос и хотел обзавестись верными себе разумными, теми самыми, кто, не задумавшись, отдаст свою жизнь за него. А таких всегда было мало вокруг членов семьи великого князя. Даже у его собственного отца таких разумных практически не было. Все эти гвардейцы служили ему только из-за престижности своей службы, но не более того. И если их поставят перед выбором собственная жизнь или жизнь великого князя, они сразу его сделают и задумываться даже не будут. И что-то подсказывало молодому эльфу, что их выбор будет отнюдь не в пользу его родителя. «Это же надо было такое устроить», — хмуро пробормотал великий князь Лания Старнариатос, проводив раздраженным взглядом через зеркало своего молодого отпрыска, который только что, явно сорвавшись, высказал своему родителю все то, что думает по поводу его обвинений. «Что же это такое?» «По сути, такое поведение переходит все возможные границы». «Нет, чтобы повиниться!» Попросить прощения, сказать о том, как будет исправлять свою вину. Так нет же. Довольно нагло накинулся на собственного родителя с обвинениями, не оставив ему единого шанса, чтобы хоть как-то тот мог наказать виновных. Хотя, как это сделать? Если этот молодой разумный сам отказывается признавать за собой вину. Более того, молодой эльф позволил себе усомниться в том, что его отец прав. Это, конечно, все хорошо. Хорошо, что он так защищает своих воинов. Может быть, они когда-то ответят ему тем же. Однако сейчас речь шла не об этом. Речь шла о том, что эльфы так и не смогли получить желаемое. А это было очень плохо. Настолько плохо, что великий князь банально растерялся, так как не мог найти ответов на свои вопросы. Немного успокоившись, великий князь принялся размышлять над тем предложением, которое выдвинул его отпрыск. И чем больше Лания Старнариатос думал об этом, тем больше ему самому эта идея нравилась. Да, представители великих домов эльфов будут сопротивляться. Они снова будут кричать о величии народа детей богов и детей света. Будут старательно доказывать, что они самые могущественные маги. Но... В данном случае ничего сделать не смогут. так как великий князь предложит всем тем, кто считает себя достаточно могущественным, чтобы не учитывать внимание потенциального врага, отправиться на территорию Черного леса и доставить оттуда то, что там находится. Он даже не будет их извещать о том, что именно они там ищут, если те до сих пор так и не знают о проблемах их народа. Пусть сами найдут. А то кричать о величии эльфийской расы и их могуществе они могут, а вот какой-то пользы принести не могут. Тем более, что те самые маги, которых он отправил в последний поход, действительно были достаточно опытными и сильными. Ну, не отправлять же туда архимага. Хотя, возможно, это был бы выход. Если этот старик банально там погибнет, то никто уже из эльфов не скажет, что там можно кому-то безнаказанно шастать. А если справиться, то принесет величие своему родному народу. Хоть какую-то пользу. Его силу и так превозносят все маги, и даже простые эльфы. Превозносят его могущество и силу. А тут еще капля какой-то там легендарности ему не повредит. Он и так уже обнаглел до такой степени, что позволяет себе открыто высказывать какие-то претензии самому великому князю. «А что? Это весьма неплохая идея», — криво усмехнулся Ланиастар Нариатос и медленно покачал головой. «Можно отправить нескольких одаренных в Академию магии королевства Муран, чтобы они узнали о том, какие сюрпризы нам могут преподнести маги людей. Скажу, что они агенты в тылу врага. Пусть так и будет. А что касается претензий архимага, то придется ему рассказать о том, что произошло, потому что у нас появились конкуренты, которые старательно портят нам все дело. Только на гномах мы в этом году потеряли почти 500 тысяч золотых, и мы могли бы отдать их тем же самым демонам в обмен на их адамантит. Или гномам в обмен на их мифрил. Тем более, что мы могли бы получать достаточно чистый мифрил практически за бесценок. Зато теперь гномы старательно загибают цены. Да и мифрил, который они предлагали нашим представителям, не стоит этих денег. Вот пусть архимаг и займется решением этой проблемы. Пусть попробует сам разобраться с Черным лесом. Тихо усмехнувшись своим мыслям, великий князь медленно прошелся по кабинету, все еще размышляя вслух над тем, что будет делать дальше. «А что? Мысль-то стоящая! Всех тех, кто будет слишком любопытствовать по поводу его интереса к магам людей, всегда можно успокоить тем, что в последнее время прошли слухи о появлении у людей новых магических плетений. Ну а что? Достаточно пару-тройку раз где-нибудь об этом заявить, как бы невзначай. И слухи достаточно быстро расползутся по всему княжеству». И тогда даже будет непонятно то, кто первым принес этот слух. Однако он будет настолько неприятным, что предусмотрительность великого князя, который всего лишь хочет предотвратить возможные проблемы со стороны потенциального противника, вполне будут приемлемы для всех. А попытка отправить архимага решать проблемы с Черным лесом тоже будет вполне благосклонно воспринят теми же самыми представителями великих домов, являющихся у эльфов своеобразным прообразом дворянства людей. Ведь этот заносчивый старик уже всем надоел. Он всегда пытается забрать себе все самое лучшее. Вот, например, сейчас у него есть костяной посох из древних реликвий народа эльфов. По сути, этим посохом должен владеть великий князь. Но этот старик просто захотел его себе забрать. А то, что это артефакт древних, великий князь даже не оспаривает. Он это и сам прекрасно знает, но противопоставить такой наглости ничего не мог. Ведь если архимаг банально исчезнет, да еще при этом и начнет оскорбленно возмущаться отношением к нему со стороны семьи великого князя, без проблем это дело не закончится. А вот если он сам отправится куда-то прочь с территории великого княжества и банально исчезнет, то тут вины великого князя нет. Архимаг сам так решил. Да, вместе с ним может пропасть и сам этот древний посох. Ну, тут уже ничего не поделаешь. Он и так уже потерян для семьи великого князя. А учитывая тот факт, что после смерти этого древнего эльфа подобный артефакт может попасть в руки разумных, не имеющих никакого отношения к его семье, великий князь Ланиастар Нариатос предпочитал, чтобы он вообще исчез. Жалко будет, конечно. Но могущество этого артефакта уже не подчиняется главе всего народа эльфов. Почему бы не сделать так, чтобы этот посох вообще безвозвратно исчез вместе со своим нынешним владельцем? Еще раз довольно хохотнув, великий князь отправил слуг собрать очередное собрание глав великих домов. Ему надо было сделать так, чтобы решение по этим всем вопросам было единогласным. Ведь когда примчится разъяренный древний маг, ему будет проще оказывать сопротивление. Пользуясь тем, что такое решение приняли все представители великих домов. И если он сам примет такое решение, то без проблем опять же дело не закончится. А вот если это решение примут все, то даже великий князь не может ему противиться. Именно для этого ему и было нужно собрать всех этих благородных и достаточно могущественных разумных. Хотя они отличались своим могуществом и древностью семьи, но главы великих домов достаточно быстро поняли, к чему все идет. Как только великий князь изложил им все причины для своих решений, а также и объяснил то, по какой причине ему придется прекратить снабжать архимага всеми необходимыми ему предметами и ресурсами, так как они все сейчас были слишком дороги для великого княжества. Естественно, что у многих возникли вопросы по поводу того, что за странный интерес со стороны великого князя появился в отношении Черного леса. Но одного упоминания о том, что гномы что-то нашли там и теперь отказывались покупать за последние деньги зелье высшего исцеления у эльфов, сразу же дало понять всем присутствующим о том, что дело весьма серьезное. Так что был только один голос против решения отправить молодых эльфов в Академию магии людей. Возмущался, как и всегда, глава Великого дома Тюльпана. Тарнис Тармауретан, этот старый эльф, разменявший уже 7000 лет, действительно не понимал того, почему могущественный народ вынужден чему-то учиться у магов людей. Но когда великий князь предложил ему самому отправиться в Черный лес, чтобы все-таки раздобыть то, что нужно их великому народу, он тут же осел на своем резном кресле. Ведь одним из тех магов, который ушел в Черный лес и не вернулся, был представитель побочной ветви его великого дома. А значит, этот старик прекрасно знал о том, что случилось с одним из одаренных его семьи. Как вариант, он тут же замолчал, так как понял, что ответить на подобное утверждение ему придется. Но для этого нужно потратить гораздо большие силы, чем уже были туда отправлены. Услышав о том, что великий князь хочет осадить архимага подобным образом, лишив поставок всех возможных ресурсов, все главы великих домов начали довольно ухмыляться, так как им тоже от него часто доставалось, но им самим хотелось поприсутствовать в тот момент поблизости, чтобы увидеть разъяренное лицо этого древнего старика, ведь великий князь не зря говорил о том, что сам он не сможет этому старику противостоять. А вот все вместе они спокойно вынудят архимага прислушаться к ним. Как ни крути, но этот разумный сейчас слишком сильно зависим от великого княжества. Все его эксперименты стоили просто баснословных денег. И не только денег, и крови. Крови тех самых простых эльфов, которые пытались выполнить такие заказы. Именно поэтому сейчас они все единодушно поддержали великого князя и подписали магический документ, закрепляющий это решение. Как и следовало ожидать, буквально через час на их заседании, ни у кого не спрашивая разрешения, ворвался разъяренный древний старик, который уже знал о том, что его глобальный эксперимент, который он задумал, уже фактически и даже банально провалился, именно из-за того, что ему просто не предоставят того, что нужно. А он уже и место выбрал, и даже все рассчитал и расчертил. Оставалось только заняться делом. А как им заниматься, если у него ничего под рукой нет? Оказалось, что он планировал заполучить с помощью великого княжества не меньше 40 мер адамантита и около 400 мер чистого мифрила, не говоря уже про такие предметы, как слезы гор. Потрясая своим белоснежным посохом, изготовленным из кости дракона Лога, архимаг Запиран Релиетин старательно пытался донести до них всех мысль о том, что эти разумные не понимают того, что он собирается сделать, что они мешают продвижению величия их народа, но никто его и слушать не стал. Великий князь просто зачитал ему со свитка решение Совета глав великих домов, которое уже было подписано всеми присутствующими, и уже потом, вежливо отведя потерявшего дар речи древнего эльфа в сторону, принялся ему объяснять причины для таких решений. Он объяснил Запирану Релиетино то, что Великое княжество на грани разорения, из-за того, что гномы нашли какую-то возможность не покупать у эльфов ничего. Но такие предметы, как тонкие и нежные ткани, не особо пользуются спросом у гномов, привыкших к прочному материалу, а никак не к такому легкому и красивому, которым обычно закупаются люди для своего дворянства. Им нужна была грубая, прочная и надежная ткань, а эльфы такую никогда не производили. Оружие эльфов этим коротышкам никогда не нравилось, у них свои оружейники были. Так что теперь, когда эльфы потеряли единственную возможность давить на этих мерзких подземных коротышек, им не оставалось ничего другого, как платить за их мифрил чистым золотом. Вот только тот мифрил, который они сейчас предлагали эльфам, не стоил тех денег, которые эльфы могли бы заплатить. Для примера, великий князь приказал привезти заготовки для артефактов, которые его представители купили в Подгорном королевстве в последний раз. И как только древний эльф их увидел, тут же разразился ругательствами. Еще бы. Раньше эльфы могли перебирать и требовать себе лучшие материалы, а теперь им приходилось брать то, что дают. А что белого мифрила не было, раздраженно скрипнул своими зубами архимаг, внимательно посмотрев на представителя великого княжества, который притащил от гномов такой мусор. Белый мифрил. Самый чистый мифрил, какой только может быть. «Не было такого!» В ответ на его крик души перепуганный эльф принялся бормотать про то, что гномы такой материал вообще не продают. Это раньше, когда эльфы требовали его, гномы были вынуждены его отдавать. Но не теперь, ведь раньше эльфы просто могли перестать поставлять им тот самый эликсир высшего исцеления. А теперь в этом нет никакой нужды. Естественно, что такая ситуация разозлила древнего мага еще больше. Он тут же постарался выяснить у великого князя все то, что тот знает в отношении места, где эти ублюдки берут то, что испортило все планы не только великому княжеству, но и ему лично. Недолго думая, великий князь показал древнему эльфу на черный лес. Судя по тому, как нахмурился этот могущественный маг, он что-то знал о том месте. Но что именно, сейчас никто сказать не мог. «Я надеюсь, что вы туда не совались?» Все так же раздраженно прохрипел архимаг, внимательно посмотрев на великого князя. Хотя, о чем я говорю? Точно сунулись. Сунулись и получили по рукам. Там обычным магам делать нечего. Там боги опасаются появляться. Откуда наша богиня-покровительница взяла эту золотую риланскую яшму, я не знаю. Догадываюсь, но уточнять не хочу. И теперь гномы добрались до нее в черном лесу. Хорошо. Надо этот вопрос решить. Рассказывайте мне все, что знаете про их поставки. Может быть, даже я не смогу там ничем помочь. Зато постараться прервать на корню эти поставки вполне можно. Услышав такое откровение от архимага, являющегося, наверное, самым могущественным магом в этом мире, великий князь растерялся. А все присутствующие главы великих домов принялись тихо перешептываться между собой. Ведь даже они поняли то, что в идее великого князя отправить молодых эльфов в Академию людей не было ничего странного. Особенно в свете последних событий. Великий князь рассказал архимагу все, что знал. Все то, что касалось этих странных гномов, начавших портить жизнь великому княжеству. В ответ древний старик только кивал головой, после чего также молча и ни с кем не прощаясь, покинул собрание глав великих домов. Единственное теперь, на что мог рассчитывать великий князь, так это только на то, что архимаг все же сам разберется с этой проблемой, связанной с гномами. Хотя этот старик мог бы сейчас немного подождать и начать по одному давить на глав великих домов, чтобы вынудить их отказаться от своего решения. Такое тоже было вполне возможно. И вряд ли кто-то из них сможет ему противостоять в одиночку. Однако, прекрасно зная упрямство этого старика, великий князь не зря намекал ему именно на то, что, как бы они ни хотели ему помочь, но у них просто нет ни доступа к материалам, ни денег на их покупку. Как ни крути, но его запросы в отношении того же Адамантита и Мифрила были просто запредельные. Они стоят не то что сотни тысяч золотых, а даже миллионы. И где их теперь брать? Просто негде. Так что либо он помогает великому княжеству решить эту проблему с гномами, либо остается без ничего и банально забывает о своих экспериментах. И что-то подсказывало великому князю то, что он лучше предпримет какие-то меры, чем решится на второе. Расставшись с этим могуществом и древним эльфом, великий князь мысленно рассмеялся, повернувшись к представителям великих домов, так как сразу понял то, что они практически дозрели, и теперь ему оставалось просто додавить этих разумных, вынудив их согласиться с его решениями, с его предложениями в отношении кандидатуры тех, кого они в этот раз отправят в столицу королевства Мурран, чтобы собрать максимум возможной информации про знания и силы магов потенциального врага. Теперь с ним никто не спорил о том, что все это может быть глупой затеей. Все уже прониклись сложностью сложившейся ситуации, а значит, осталась самая малость — согласовать кандидатуры потенциальных агентов, а это уже не так сложно.